Провал теории успеха. Общественная жизнь идеи естественного отбора оказалась довольно парадоксальной. В то самое время, когда в биологической литературе там и сям раздавались утверждения, что отбор – фактор консервативный, уничтожающий устарелые и неудачные варианты, но бессильный создать что-либо новое, в социологии пышным цветом расцвел социал-дарвинизм – прямое перенесение идеи естественного отбора на человеческое общество. Причем ограничивали отбор в биологии и утверждали его в социологии порой одни и те же люди. В частности, Герберт Спенсер, уже знакомый нам как один из основателей неоламаркизма, призванного дополнить неспособный к творчеству отбор, в то же время известен как отец и глашатый социал-дарвинизма. Даже чеканная формула «выживает сильнейший» была впервые сказана именно Спенсером и именно об отношениях людей в обществе. Строго говоря, оригинальная формулировка Спенсера была более аккуратной. Он употребил слово «fittest», которое на русский можно было бы перевести как «пригоднейший» или «самый подходящий». Но в русском переводе его максимы с XIX века закрепилось слово «сильнейший», внесшее свою лепту в идеологические и этические недоразумения вокруг теории Дарвина. Впрочем, не менее тепло идеи социал-дарвинизма приняли и философы совсем другого направления. От крайнего материалиста Людвига Бюхнера до русского революционного демократа Дмитрия Писарева. Возражали же им в основном моралисты, указывавшие, что к социальному успеху часто приводят не лучшее моральное качество и что социал-дарвинизм означает отказ от милосердия и сострадания. Поразительным образом, ни одна сторона даже не пыталась рассмотреть хотя бы влияние социальной форы потомков преуспевших индивидуумов, положение в обществе, наследственного капитала и тому подобного. В природе, как легко догадаться, даже от самых успешных предков потомки обычно наследуют только гены. Социал-дарвинистские взгляды сохраняли немалую популярность вплоть до 1940-х годов, причем не только среди философов и социологов, но и среди биологов. Достаточно вспомнить уже упоминавшуюся книгу крупнейшего генетика-эволюциониста Рональда Фишера «Генетическая теория естественного отбора» 1930 года, последние 5 глав которой целиком посвящены социал-дарвинистским построениям. Считается, что спад интереса к ним вызван тем, что одна из версий социал-дарвинизма легла в основу нацистской историософии, рассматривавшей мировую историю как борьбу рас и наций за существование. После краха нацизма и тотального осуждения его мировым сообществом, скомпрометированным оказался и социал-дарвинизм как таковой. Думается, однако, что куда большую роль сыграло другое. В середине 20 века уже невозможно было не замечать, социальный успех как отдельных человеческих существ, так и целых народов, не просто не равен успеху в дарвиновском смысле. Они явно демонстрируют отрицательную корреляцию друг с другом. В современном обществе именно самые образованные и обеспеченные социальные группы неизменно оказываются самыми малодетными и, следовательно, с точки зрения отбора должны быть признаны неудачниками. А образцом эволюционного успеха следовало бы считать шалаву-пьянчушку, нарожавшую от случайных сожителей 7-8 детей. Строго говоря, все это было известно и раньше. Тот же Фишер прямо указывал на сниженную плодовитость британских привилегированных классов по сравнению с социальными низами, ссылаясь в числе прочего на данные Фрэнсиса Гальтона, того самого кузена Дарвина, который первым из ученых усомнился в наследовании приобретенных признаков. Слушай главу «Август Вейсман против векового опыта человечества». Поразительным образом Фишер сделал из этого вывод не о несостоятельности социал-дарвинизма, а о том, что британской элите следует изменить свое репродуктивное поведение. Иными словами, если реальность противоречит теории, то исправлять следует не теорию, а реальность. Вот что может сделать предубежденность даже с выдающимися учеными. Гальтон, пионер применения статистических методов в биологии, проводил свои подсчеты еще в викторианские времена. Но то, что в XIX веке намечалось как статистическая тенденция, в веке XX стало кричащей очевидностью. В 1944 году американский историк Ричард Хофштадтер опубликовал книгу «Социал-дарвинизм в американской мысли», ставшую своеобразным почтительным некрологом идеи. Неудача была настолько сокрушительной, что о применении дарвинистского подхода к проблемам общества серьезная наука забыла на несколько десятилетий. Только в самое последнее время гуманитарии вновь начинают открывать для себя селекционизм. Оказалось, что помимо индивидуумов, родов, рас и наций, в обществе существует очень много других достойных изучения феноменов. И среди них есть такие, к которым можно попытаться приложить эволюционный подход. Сегодня он лежит в основе множества самых разных исследований. От попыток реконструкции происхождения таких человеческих качеств, как чувство юмора, щедрость или групповая солидарность, в таких работах рассматривается именно классический дарвиновский отбор, правда, действовавший в доисторические времена и в форме группового отбора, до изучения факторов, влияющих на сравнительный успех коммерческих компаний и религиозных учений. Дарвиновским отбором пытаются объяснить характерные формы предметов материальной культуры в традиционных обществах, например, особенности конструкции полинезийских каноэ и пространственно-временное распределение древних и средневековых империй, механизм распространения слухов и даже рост доли низкокачественных научных исследований. С легкой руки Ричарда Докинза не только в научном обиходе, но и в массовой культуре прочно утвердилось понятие «мем» – дискретная единица культурной информации, способная устойчиво копироваться, передаваясь от человека к человеку. По мысли автора термина, разделяемый сегодня весьма многими, мемы способны эволюционировать подобно единицам наследственной информации генам. И если это так, то применение к ним тех теоретических моделей, которые наработаны за последний век в популяционной и эволюционной генетике, должно принести немало новых знаний в самых разных гуманитарных областях. Насколько оправдан и плодотворен этот подход, покажет ближайшее будущее. Пока, во всяком случае, никакого переворота в гуманитарных науках меметика не совершила, как и селекционистский подход в целом. Зато уже сейчас видны некоторые теоретические ловушки, подстерегающие гуманитарный дарвинизм, несмотря на всю осторожность, с которой приверженцы этого подхода формулируют свои выводы. Возьмем, например, феномен брака. С одной стороны, это несомненный социальный институт, существующий в любом человеческом обществе и занимающий в нем одно из важнейших мест. С другой, биологические корни этого явления настолько очевидны и несомненны, что их не рискнет отрицать и самый яростный противник биологизаторства. Казалось бы, уж в этой-то области эволюционному подходу все карты в руки. Взгляд на человеческий брак в контексте брачных отношений других высокоорганизованных животных должен прояснить очень многое в этом явлении. Как минимум, позволить разграничить его биологическую и культурную составляющие и хотя бы в общих чертах представить их взаимодействие. И действительно, работ, рассматривающих те или иные аспекты брака и брачного поведения в эволюционном контексте, выходит немало. В основном они посвящены различным формам и особенностям брачных отношений в традиционных обществах, но нередко можно встретить и работы, например, об эволюционной экономике свиданий. Выявление параметров, от которых зависит готовность кавалера заплатить за даму после совместной трапезы в ресторане, и готовность дамы позволить кавалеру это сделать. Но странным образом никто из сторонников эволюционного подхода, впрочем, как и из их оппонентов, не обращает внимания на один занятный факт. Мы знаем, что у животных вообще, и у наших родичей обезьян в частности, можно найти невероятное разнообразие брачных систем. Тут тебе и промискуитет, и ограниченный промискуитет, и гаремы, и многомужество, и правильный парный брак, моногамия, у одних видов более-менее строгая, у других дополняемая регулярными нарушениями со стороны одного или обоих супругов. И еще более экзотические варианты. Кроме того, все это разнообразие реализуется в сообществах с различной, порой сложной социальной структурой, которая дополнительно модифицирует брачное поведение. Например, в жестко иерархических сообществах доминирующий самец старается вообще лишить остальных самцов стаи доступа к самкам. А у других видов самка-доминант ухитряется даже подавить у соперниц цикл овуляции. Но нигде, ни у одного вида не обнаружена такая брачная система, при которой выбор брачного партнера был бы делом не самой особи, а кого бы то ни было еще. Проще говоря, вступивших в брачный возраст молодых животных не женят и не выдают замуж ни биологические родители, ни вожак-доминант, ни какие-либо другие члены стаи или стада. Такого не бывает ни у каких видов животных, кроме нашего собственного. В 2019 году появились данные о том, что самки бонобо содействуют размножению своих взрослых сыновей, сводя их с молодыми самками во время овуляции у последних. Однако решения в любом случае принимают сами молодые, да и прочных семейных пар бонобо не образуют. Практически во всех традиционных обществах о матримониальных нравах, которых мы что-то знаем, сами себе выбирают жены мужей разве что вдовцы и вдовы, которых общество считает достаточно зрелыми, чтобы доверить им это серьезное дело. Этот порядок настолько универсален, что кажется естественным. Но в контексте брачных систем других видов он выглядит странным до извращенности. Как, когда и, главное, почему он сложился? Не подлежит сомнению, что у предков человека было сложное брачное поведение. Оно, как и всякое инстинктивное поведение, никуда не делось. Оно существовало во всех обществах, выливаясь в ухаживание и флирт, во внебрачные связи, в платонические романы и обычаи служения даме сердца у средневековых рыцарей. Заметим, что в этих крайних проявлениях половое поведение отделилось уже не только от брака как социального института, но и от собственной завершающей фазы совокупления, став тем самым чисто символическим. Но какая сила смогла оторвать этот огромный и важнейший сегмент поведения от его естественной области? И каков был механизм этого отрыва? Как уже говорилось, молодые не вольны в своем брачном выборе практически во всех известных традиционных культурах. Обычно такой универсализм указывает на наличие у этого явления мощных биологических корней. Собственно, культурные факторы слишком разнообразны, чтобы с такой неотвратимостью приводить к одному и тому же результату. Но современное общество отказалось от такого способа заключения браков, вернув это право самим потенциальным супругам. Можно спорить, стало ли оно от этого счастливее, но сама возможность такого отказа заставляет сомневаться в биологичности этого явления. От врожденных поведенческих программ просто так под влиянием одного лишь просвещения и духа времени не откажешься. Не могут нам помочь и самые надежные инструменты эволюционных исследований, сравнительный метод и изучение ископаемых. Нормы поведения окаменелости и не оставляют, а у наших ныне здравствующих родичей, как уже говорилось, ничего подобного нет, так что сравнивать не с чем. Наиболее правдоподобное предположение на сей счет, которое мне известно, высказал петербургский биолог и педагог Михаил Басс. По его мнению, установление такого порядка может быть связано с установлением института родовой собственности и отношения обмена. Семейные группы гоминид, вероятно, всегда обменивались друг с другом молодыми особями, так же, как это делают семейные группы современных человекообразных. С появлением представлений об эквивалентном обмене, молодые особи, особенно самки, превратились в специфический товар, став таким образом коллективной собственностью своей семейной группы. Не берусь утверждать, что это предположение верно, но очевидных возражений против него я не нашел. Между тем, вопрос о происхождении и механизмах родительского права естественным образом перерастает в более общий. Как вообще возникли социальные институты? Эволюционный подход обычно выводит их непосредственно из отношений и взаимодействия особей в сообществах приматов, прежде всего человекообразных. Но все ранее сказанное демонстрирует, что этот путь отнюдь не прям и не прост, и что даже совершенно универсальные черты человеческого социума могут оказаться несводимыми к своим биологическим корням. Когда и почему человек стал принадлежать роду? Как возникли надиндивидуальные нормы поведения, не установленные волей самовластного вожака или сознательным соглашением членов сообщества, но данные всем им как непреложная реальность и переходящие от поколения к поколению? Если их породила не сама человеческая натура, то что? Этот пример показывает, что даже в тех случаях, когда связь между биологическим и социальным феноменами не вызывает сомнения, прямо вывести второе из первого не всегда удается. Тем более это справедливо для таких явлений, как искусство, религия, политика или обменно-торговые взаимодействия, не имеющие очевидного и бесспорного соответствия в животном мире. Не сулит быстрых и легких успехов и применение селекционистского подхода к собственной эволюции социальных и культурных феноменов. Да, очень многие формы человеческой жизни демонстрируют явную способность к эволюции, причем некоторые черты этой эволюции, преимущественно дивергентный характер, появление со временем все более сложных форм, вымирание некогда обширных групп, сосуществование продвинутых и архаичных форм и так далее, очень напоминают эволюцию биологическую. Мы уже говорили об этом в предыдущей главке применительно к языку, но то же самое можно сказать и о многом другом. От религиозных обрядов и социальных институтов до фольклорных текстов и философских систем. Однако применить к этим явлениям изощренный аппарат современного дарвинизма в лоб не представляется возможным. по крайней мере до тех пор, пока для культурных феноменов не определены аналоги таких важнейших понятий, как ген, генотип, мутация, аллель, приспособление, вид, поколение и так далее. Кроме того, есть основания думать, что далеко не все факторы биологической эволюции имеют аналогии в эволюции культурной и наоборот. Трудно представить себе, чтобы переход, скажем, от многобожия к единобожию или от абсолютной монархии к парламентской республике происходил на основе случайных, ненаправленных ошибок при воспроизведении этих социальных феноменов в очередном поколении. Или чтобы полностью вымерший, представленный только окаменелостями вид, через некоторое время взял и ожил, как это произошло в 20 веке с языком иврит. Сказанное, разумеется, не означает, что селекционистский подход не может быть применен к эволюции социальных и культурных явлений. Однако такое применение может оказаться успешным только в том случае, если оно будет не классическим, не прямым. Фактически это будет означать создание совершенно новой теории, глубокой, оригинальной, связанной с теорией Дарвина только общим духом. Пока ничего похожего на такую теорию в гуманитарных дисциплинах не видно.